Животные будто замерли, услышав это имя. На мгновение в зоопарке, который со стороны казался спящим, погруженным в темноту, воцарилась тишина. Затихли беснующиеся обезьяны, в огромных клетках опустили крылья черные грифы, чуть поодаль замерли тревожные лисицы. Макс насчитал 3 удара сердца, гулких, отчетливых. И тут же вслед, словно испугавшись наступающего грядущего, жуткого и необратимого, на другом конце зоопарка завыл волк. Сначала один, но его леденящий душу вой тут же подхватил другой, тоном выше. И Макс почувствовал, как страх цепкими коготками сковывает и подбирается к горлу. Огромная тень качнулась, повернулась в сторону воющих хищников, потом махнула рукой. «А ты думал, я сижу в клетке, дурачок?» Тень затряслась в приступе смеха, потом закашлялась. «Акули инъекции продлили тебе жизнь, но не дали мозгов. Иначе бы ты сюда не пришел и не притащил бы пацана с собой. Ты сильно облегчил мою задачу, номер 14». Человек у ног великана застонал, и до Макса донесся сдавленный хрип. «Отпусти мальчика, Мартын!» Исполин прервал свой монолог и взглянул под ноги. «Отпустить? Ты в своем уме? Впрочем, может быть, я и отпущу его, когда он перестанет представлять для меня опасность, точнее, для нас». Макс медленно повернул голову в надежде увидеть свет фар полицейской машины, которая, он знал это по опыту, появляется в самый неподходящий момент. Но сегодня явно был не его день. Дорога за оградой была пуста, а плотная стена кустарника с красноватыми блестящими ягодами не пропускала ни единого звука с улицы. Одна неотступная мысль сверлила его мозг. «Зачем старик притащил меня в этот чертов зоопарк? Если ему нужен был отец, с которым он хотел выяснить отношения, почему он не встретился с ним, когда тот оставлял записку в условленном месте? Так было бы проще и безопаснее, да и свидетелей на заброшенном заводе меньше. Что он задумал?» «Впрочем, они как раз мне и не нужны. Своих достаточно. А вот мое тело...» Мужчина вдруг резко дернул себя за волосы. Послышался мерзкий, похожий на звук рвущейся ткани, треск. И через мгновение приличный клок в ярком свете прожектора повис в застывшем воздухе. Потом, плавно покачиваясь, клок седых волос опустился на асфальт. «Я слишком быстро старею. Потому что я чертова насекомая. Слышишь, номер 14?» Послышался не то всхлип, не то сдавленный смешок. «Ты хоть представляешь, каково быть насекомым, а? Я пытался что-то сделать, избавиться от этой дряни. Я пытался ей помочь!» Мартын оглянулся куда-то позади себя. Там виднелся силуэт какого-то ангара, из которого доносились сдавленные звуки. «Но ничего не получилось. Мне удавалось держать ее под контролем, так, чтобы никто ни о чем не пронюхал. Но в конце концов, чертов сосед начал что-то подозревать, хотя именно он во всем виноват». Мартын с дикой злобой пнул лежащего перед ним человека ногой, и тот застонал. «Мы все получили участки вокруг завода. Ты, наверное, знаешь об этом, да, номер 14? В итоге пришлось заразить весь сад. И самое главное, этого придурка, начальника лаборатории. И тут явились его дети. Особенно этот». Мартын ткнул жирным пальцем в сторону Макса. Старик покачал головой и вздохнул. «Ты сам во всем виноват. Начальник лаборатории тебя даже не знал. Что случилось в морге? Может быть, ты занимался не теми делами? Как ты познакомился с номером 9?» «Это не твое дело», — быстро ответил Мартын, явно напрягшись. «Да, как раз-таки мое, потому что номер 9. Старик осекся и взглянул на отца Макса. «Я ведь хотел его убить!» На этих словах широкое, словно блюдце, и также белое с синеватым отливом лицо Мартына расплылось в улыбке. Старик же быстро продолжил. «Долго выслеживал, пока не столкнулся почти лицом к лицу там, на заводе. Я прочитал записку, которую он оставил для сына, и понял, что происходит. Понял, что он такой же, как мы. Такой же!» — повысил голос старик. «И я не имею в виду тебя!» Злобно бросил он в сторону пошатывающей гигантской тени, от которой на тротуарную плитку стали отслаиваться какие-то куски. Вонь от гниющего заживо великана стояла такая, что мощная горилла, волю судеб, оказавшаяся наиболее близко к этому чудовищу, решила отойти в глубину клетки. Из записки я узнал, что существует способ, может быть, один на миллион, чтобы изжить эту нечисть, поэтому я здесь. Монстр в свете прожекторов зарычал, и на его голос откликнулись тысячи и миллионы стрекочущих крылышек где-то в темноте. «Старик, ты проиграл. Ты немощен, бессилен против меня и моей армии!» Мартын захохотал, но в горле его раздалось бульканье, и что-то выпало изо рта прямо перед ним, шмякнулось и распласталось. «Господи!» – прошептал Макс, поспешив отвернуться. Боковым зрением он вдруг заметил едва уловимое шевеление. Всмотрелся в слепящий конторный свет, пытаясь хоть что-то разглядеть, и понял, что отец подает ему сигнал. Это был их условный знак в пинтболе, выставленный большой палец, который означал буквально следующее. «Я тебя прикрою, вставай и беги, что есть мочи». Палец указывал направление, в котором следовало бежать, и это был... Макс автоматически поднял голову, чтобы понять, что отец не ошибается. На черном столбе светился белый пластик указателя с надписью «Экзотические растения. Террариум». Метрах в 40 вниз по дорожке виднелось прозрачное круглое здание, огромная теплица. Изнутри она подсвечивалась приятным зеленоватым светом и издали была похожа на стадион или инопланетный корабль. Макс видел оттуда некоторые видео и был примерно в курсе, как устроено все внутри. Кажется, здание было построено совсем недавно и даже считалось архитектурным шедевром. Недолго думая, Макс взмахнул руками, вскочил на ноги и бросился к мерцающему в ночи зданию. Позади раздался ужасающий крик, от которого у него подкосились ноги. Но он не упал, только зацепился рукой за колючий куст, сильно поцарапал кожу и помчался еще быстрее. Так что ветер в ушах заглушил и вопль Мартына, и крики животных, и даже шум густой темноты, раскинувшийся над зоопарком. «Далеко не убежит», – процедил Мартын, перешагнув через отца Макса. «Чертов пацан!» Ругнувшись, он направился было за парнем, но тут почувствовал, как что-то вонзилось ему в ногу. Он оглянулся и увидел кривой садовый нож, торчащий из голени по самую рукоять. Мартын удивленно посмотрел на лезвие, черную кровь, вытекающую из кроссовки, потом на человека, который это сделал. Его лицо перекосило гримаса. «Ты разве не знаешь, что я не чувствую боли?» – закричал он, захлебываясь слюной. При этом в груди его что-то громко клокотало и булькало. «А ведь ты должен знать! Ты все это придумал! Ты!» Он резко схватил пытающего отползти человека за шиворот и поставил его на ноги. «Смотри на меня! Смотри же!» На бегу Макс обернулся и увидел дикую картину, как чудовищно разбухший мужчина, лишь отдаленно напоминающий дядю Мартына, держит за грудки его отца и при этом дико его трясет, так что голова отца вот-вот может оторваться. На мгновение Макс замер. В голове его сражались две мысли. Одна четкая и ясная – «Вставай и беги, что есть мочи», и другая – «Вернись и помоги». «Все мы жертвы!» – произнес старик, медленно приближаясь к сцепившимся мужчинам. «Нет!» – закричал Мартын. «Жертва – это ты! Пацан, его папаша и вся его семья! Все вы жертвы! Все, кроме меня!» «Ну-ну!» – старик скрестил руки и бесстрастно смотрел на Мартына. «Чего же ты хочешь? Убить его? Чего ты этим добьешься?» «Я?» Мартын засмеялся лязгающим лающим смехом. «Мне все нравится. Я всем доволен. Мне нравится это ощущение общности, что все мы в саду, одна большая семья, и скоро настанет еще больше. Но есть одна проблема. Я не хочу стареть. Не хочу через каждые 3 дня полностью менять свою шкуру. Ты видишь, что со мной происходит?» Он вытянул руки, и Макс издали увидел, как с пальцев, ладоней, предплечий слазит кусками кожи и падает на тротуарную плитку. Зрелище было настолько мерзкое, что Макс поспешил отвернуться. «Видишь? Смотри, что ты со мной сделал!» Мартын встряхнул человека, пытающегося высвободиться из его мертвой хватки. «Он не виноват!» – тихо сказал старик. «У нас у всех были неизлечимые заболевания, и мы подписали договор, если ты помнишь. Он не мог знать, какие будут последствия». «Не мог знать?» – взревел Мартын. «Да какая разница, мог или не мог? Тебе хорошо говорить с жабрами на спине. Твои кожи и мышцы не слазят каждые 3 дня до костей. Ты не превращаешься в безобразный кокон, который смердит на всю округу. А боль? Что ты знаешь о боли, старик? Может быть, ты знаешь, каково испытывать все это раз за разом, день за днем, годами?» Старик подался на полшага вперед. Мышцы на его торсе напряглись. «Даже не думай. Я пока еще достаточно силен. К тому же я не один!» Окриком остановил его Мартын. «Нас тут много!» «Да!» Словно в подтверждение его слов, с деревьев, травы, кустарников раздался ритмичный стрекот. Мерзкий и назойливый. А когда Макс поднял голову, то увидел, что там, в вышине, загораживая свет фонарей, в воздухе носились полчища насекомых, готовых, в этом можно было не сомневаться, в любую секунду ринуться вниз. «А этот головастик?» – он снова тыкнул в сторону Макса. «Он-то чего?» «У него была неоперабельная опухоль мозга», – тихо сказал старик и оглянулся. Макс, услышав эти слова, похолодел. Подался вперед, ноги его предательски ослабли и задрожали. В животе повисла леденящая пустота, болезненная и жуткая в своей бездонной обреченности. «Что?» – прошептал он одними губами. «Папа, это правда?» Гигант, потоптавшись на месте, опустил отца на землю, отошел от него на полшага и оглядел с головы до ног. «Ах, вот как было дело!» — сказал он утробным голосом. «И чем же ты его лечил, интересно?» Мужчина, почувствовав твердую поверхность, слегка качнулся, но на ногах устоял. Он поднял одну руку ладонью вперед, защищая глаза от слепящего света прожектора, и посмотрел на великана. «Ты ведь не был нашим пациентом!» — медленно сказал он Мартыну. «Я даже не знал, что ты у нас работал, потому что редко бывал в морге. Значит, ты украл лекарство, и я хотел ее вылечить. И заразился сам», — ответил Мартын. «Ночью я проник в лабораторию и нашел пузырьки с ее фамилией. А вообще», — он повысил голос, — «это не твое дело, понял?» «Ты идиот», — глухо рассмеялся старик. «Теперь я не удивляюсь, что дальше санитара в морге ты не пошел. Держи язык за зубами, старик, иначе я его вырву!» – взревел Мартын. «Ты врешь даже теперь, когда прошло столько времени. Ты не хотел быть как она, потому что ты видел, как она выглядит. Ты хотел быть молодым. Ты знал, что в лаборатории есть один человек, у кого оказались положительные результаты». Лицо Мартына исказилось гневом. Он схватил стоящую рядом с мусорным контейнером лопату и пошел на старика, который, однако, не шелохнулся и продолжал говорить. «Но ты не знал, что у нас одинаковые фамилии. Ты взял не те пробирки, идиот!» Раздался душераздирающий рев. Мартын открыл рот, напоминающий огромную пасть, и закричал, что есть мочи. Старик тоже закричал, пытаясь перебить рык Мартына. «Она моя дочь, сукин сын! Я искал ее все это время! У нас редкое генетическое заболевание, передающееся по наследству, и надежды, кроме как на лабораторию, не было! А потом моя дочь пропала, просто исчезла и все! Я искал ее все эти годы. Оказывается, ты выкрал и прятал ее в своем вонючем подвале!» Звук сильного удара прокатился по темным закоулкам зоопарка. Старик отлетел 3 метра и приземлился на спину, ударившись головой о землю. Он застонал, попытался подняться, но не смог. Его руки и ноги беспомощно двигались отдельно друг от друга. Он казался большой рыбой, выброшенной на берег во время шторма. «Зря ты сюда приперся, старик!» – процедил Мартын и занес над ним древко лопаты, намереваясь воткнуть палку в грудь. В этот момент прозвучал тихий, твердый голос, который сначала никто не расслышал. «Отойди от него, Мартын! Положи лопату и отойди!» Тот повернул голову и застыл, словно не веря своим глазам. –